Верно, согласилась я. А вы далеко ли направляетесь? Видя, что я медлю с ответом, мне не хотелось рассказывать ему, что я вечером иду к одинокому мужчине, который вовсе меня не ждет. Старичок очень сконфузился. Уж простите, стариковское любопытство, вечно мы норовим все расспросить, — смущенно проговорил он. Что вы, Николай Петрович, я к подруге иду. Вот тут она живет рядом. Ну, всего наилучшего, милая Танечка, кланяйтесь от меня подруге-то. Он хитро улыбнулся, и я подумала, что он догадался про Кирилла. Очевидно, он знал, где тот живет. Карамазов вежливо приподнял шляпу и удалился. На повороте я оглянулась. Старичок шел легко, почти не опираясь на трость. Очевидно, он носил ее так, на всякий случай. Костюмчик на нем сегодня был другой, по солнечной погоде, более светлый. По-прежнему старичок был очень аккуратненький и выглядел вполне довольным жизнью. Я вошла в уже знакомый проходной двор, там на лавочке сидели старушки, как летом. Они проводили меня неодобрительными взглядами и зашептались. Вспомнив утреннюю наглую бомжиху, я испугалась было, но потом сообразила, что бабушкам просто не понравилась длина моей юбки. Тут они правы. Если опять буду домой возвращаться поздно, лучше надеть брючный костюм, так спокойнее. Я вошла в подъезд и поднялась по ступенькам. Дверь в квартиру Кирилла была открыта. То есть не то чтобы открыта, но слегка приотворена. Мне это не понравилось, поэтому я нажала на звонок, но он не работал. Во всяком случае, звонка в квартире не было слышно. «Кирилл!» — я постучала в дверь. «Ты дома?» Никто не отозвался. Но где-то в глубине квартиры лилась вода. Если он принимает душ, то почему с открытой входной дверью? А может, Галка права, и он все-таки пьяница? Я решительно открыла дверь и вошла. В прихожей никого не было, кроме жуткого беспорядка. Вешалка болталась на одном гвозде, одежда валялась на полу, столик для телефона теперь стоял на трех ногах, а телефонный аппарат, и раньше расколотый, теперь разбился окончательно. За дверью комнаты послышалось какое-то движение. «Воры!» — мелькнуло у меня в голове. «Чушь какая! Что у него красть?» «Значит, была пьяная драка», — вспомнила я Галкины умозаключение. «Если я сейчас убегу, то бабки во дворе обязательно меня запомнят, а потом опознают. А вдруг там кого-то убили? Но кто же тогда двигается?» Я вооружилась четвертой ножкой от столика, которая валялась отдельно, и вошла в комнату. По сравнению с тем, что творилось в комнате, в прихожей был порядок, как на крейсере «Аврора» 7 ноября. Все ящики из платяного шкафа были выдвинуты. Белье, носки и всякие шмотки валялись кучей на полу. То же самое творилось с письменным столом. Какие-то железки и бумажки лежали вперемешку. Посуда в серванте не побилась, это я заметила краем глаза. А в общем был ужасный разгром. А в довершение всего из-за стола торчали ноги в носках, и дырка на пятке была аккуратно заштопана. В моих ушах почему-то зазвучал равнодушный голос диктора. Временно неработающий К после совместного распития спиртных напитков. Они его убили. Только этого мне не хватало. Обнаружить еще один труп, имея в сумочке фотографию, где рядом с покойником я собственной персоной, милиция будет просто в восторге. Из-за стола раздался стон, и я в мгновение ока оказалась там. Кирилл открыл один глаз и с недоумением уставился на меня. «А ты что тут делаешь?» Я подло обрадовалась, что он жив, значит, он подтвердит, что не я устроила весь этот разгром, и не я его ударила. «Кирилл, что с тобой? Кто это тебя так?» «Не знаю, черные какие-то». «Черные?» Я вспомнила про молодого человека с консервной банкой, явно южной наружности. Кирилл сделал попытку сесть. Я подхватила его и увидела, что голова у него сзади вся в крови. «О, Господи! Они тебя ранили! Еще бы! Когда так по голове звезданули!» С большим трудом, с моей помощью, он дотащился до дивана. Диван не пострадал, правда, пружины торчали в разные стороны, но это я помню по прежнему разу. Я сбегала на кухню, где был такой же разгром, намочила полотенце и обтерла ему голову. Кровь текла меньше. «Кирилл, надо же скорую вызывать, тебя в больницу надо!» «Не суетись!» Он показал на диван рядом с собой. «Садись, дай подумать!» «Что же случилось?» «Я в магазин ходил, продукты покупал. Яйца, молоко, масло сливочное». «А ты откуда знаешь?» «Они все на кухне, на полу». «Да, прихожу, дверь открываю, а тут погром. Вылетает какой-то черный, я было его схватил, а тут сзади хрясь по голове и больше ничего не помню. В общем, иди сейчас на третий этаж, квартира вот так, наискосок. Спросишь там Геннадия, приведешь сюда». «А номер квартиры какой?» «Забыл», — он посмотрел виновато. «Голова болит». Я взлетела на третий этаж и позвонила в нужную квартиру. Открыла женщина. «Простите, мне Геннадия срочно нужно». «Гена!» — крикнула она в глубину квартиры, но на меня посмотрела неприязненно. Явился Гена в майке и тренировочных штанах с 5-летней девчушкой на плече. Мне стало неудобно. Врываюсь в семейный дом, человек отдыхает. «Привет», — протянул Гена. «О, Ира, это же Кирюшина девушка». Вот теперь у них в районе все меня знают как Кирюшину девушку. «Пойдемте к нам, ему плохо». «А чего плохо?» — веселился Геннадий. «Перепил или перетрахался?» «Геннадий», — прикрикнула жена, — «ты хоть при ребенке бы». Она взглянула на меня и сказала еще строже: «Собирайся живо, Кирилл по пустякам беспокоить не будет». Гена выскочил уже в рубашке и с чемоданчиком. «Ну, чего там у вас?» «Напали на него, по голове дали сильно». «Много народу?» «Минимум двое». «Вот с одним бы он справился. Кирилл же мастер спорта по самбо. Он тебе не рассказывал?» Я вспомнила, как Кирилл ловко бросил Вадима на асфальт и поверила. Кирилл полусидел на диване, прижимая к голове полотенце, и был он таким бледным, что Геннадий сразу посерьезнел, подскочил к нему, велел мне включить свет. Оказывается, бандиты просто вывинтили пробки и стал внимательно осматривать рану. «Ничего, сейчас два шва наложим. А что, кровь идет, так это даже лучше, гематомы не будет». «Вы что, прямо здесь будете зашивать? А что, из-за такой ерунды в больницу его тащить? Давай воды кипяченой принеси быстро». Черт знает что, как в полевых условиях, но спорить я не стала. «Ты крови боишься?» «Нет», — твердо ответила я. «Если бы он знал, сколько ссадин и царапин обработала я детям в последнее время, он бы не задавал таких глупых вопросов». Гена возился с раной, что-то там делал, потом достал ампулы. «Укол ему надо сделать. Надеюсь, хоть шприц-то у вас одноразовый», — не удержалась я. «Да убери ты ее отсюда», — простонал Кирилл. «Все, марш на кухню, чайку поставь». Я кое-как разгребла весь хаос на кухне, нашла две целые чашки. Все продукты с пола, кроме трех уцелевших яиц и пачки масла, выбросила в мусорное ведро, отыскала в шкафчике полпачки печенья. Когда я принесла чай, Гена уже собирал чемоданчик. «Все, завтра полежишь, а послезавтра в больницу зайдешь, невропатолог посмотрит. Хоть я думаю, что сотрясения нет. Ты не оставляй его, если ночью плохо будет, рвота там, боли головные, сразу ко мне беги. Он залпом выпил чашку чая и ушел. Мы с Кириллом остались одни, причем он поглядывал на меня очень подозрительно. Чтобы не встречаться с ним глазами, я стала убирать в комнате. Всю одежду не разбирая, я просто запихнула в шкаф, собрала книги и поставила их на полку, тоже все подряд, замела осколки от разбившейся настольной лампы, а кавардак на письменном столе прикрыла газеткой. Когда я после всех трудов оглянулась на Кирилла, он лежал, закрыв глаза. Я была обрадовалась, что он заснул и теперь проспит до утра. А завтра я смогу улизнуть, не вступая с ним в опасные разговоры. Но не тут-то было. Кирилл открыл глаза и похлопал рукой по дивану. «Сядь вот тут рядом и скажи, в чем дело». «Ты о чем?» «Ты что-то знаешь про этих черных. Я же видел, как ты вскинулась, когда я про них упомянул. И зачем ты сегодня сюда притащилась? Мы ведь вроде не договаривались». Я еще немного походила по комнате, перекладывая вещи с места на место, а потом села рядом с ним на диван. «Я тебе говорила, что про воскресенье ничего не помню?» «Ну, говорила. Но это только с вечера субботы и до утра понедельника. А то, что было до того, я очень хорошо помню. Раньше никогда у меня провалов в памяти не было. И что после тоже. Так вот, я тебе вкратце расскажу. Познакомились мы с Валентиной в Болгарии 2 недели назад. Я там в отпуске была с дочкой. А что она делала, не знаю. Потом уже здесь она мне в пятницу позвонила, пригласила в гости, говорит, познакомлю с интересным мужчиной. Это не про тебя. Я понял. Мужик этот ко мне стал клеиться, но ты видел. А потом я их случайно с Валентиной застала в спальне, когда они целовались. И по разговорам было понятно, что они любовники. Только ты на меня не наезжай в гневе праведном, что, мол, жена друга и все такое. Я что видела, то тебе и говорю. Так что приятель твой сильно ветвистый. А на кой черт она тогда его в дом привела и тебе сватала? Валентина, знаешь, такая женщина, что просто так ничего не делает. У нее все продумано. И зачем ты поперлась за ними следить? Для ушибленного головой ты не слабо соображаешь. Говорю тебе, случайно зашла в спальню. Булавка у меня на юбке расстегнулась. Мне неудобно было, что они меня застанут. Я спряталась и все слышала. А потом, — недоверчиво спросил Кирилл, — а потом они ушли. Я заколола юбку и решила тихонько оттуда убраться, но ошиблась дверью. Случайно? В его голосе слышалось ехидство. Да, случайно. А дальше ты все знаешь. Он долго молчал. Да, это объясняет, почему она так бегала от того ненормального Вадима. Но все же. Больше я с Валентиной не виделась. А вот сегодня она меня встретила утром у дома и закатила скандал. Была прямо не в себе. Весь наш разговор с Валентиной я пересказала довольно подробно, хотя Кирилл недоверчиво щурился. Про то, что меня преследуют, про записку таинственного шамана и про зловещую фотографию я, естественно, не упомянула.